и в отношении утех тщеславия был пуританином. «Трона возжелал», — усмехнулся он в бороду по поводу административных притязаний одного своего литературного сверстника. А о молодом поэте коротко обронил Хлестаков. «Что вы, Иван Сергеевич?» — попробовал кто-то заступиться. «Он человек искренний». «Да ведь я и говорю». «Нет искреннее человека, чем Хлестаков», — отозвался Иван Сергеевич. Соколов-Микитов заслужил право нелицеприятного суда всей своей жизнью. Был он великим терпеливцем. На его долю выпало много горя. Личные несчастья преследовали его. Он перенес их с молчаливым достоинством, и никто не знал, чего это ему стоило. И уж никогда не кружилась у него голова от своих успехов. Он как бы воплощал в себе те качества, о которых писал как о лучших свойствах народного характера Твардовский. Горевать терпеливо, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой. Твардовский угадал в Соколове-Микитове ту, служившую и ему главной опорой жизни, любовь к России, к родной земле и ее людям, которая стыдится слов громких и натужных и не терпит самодовольного хвастовства всем русским. «Слово «Родина» звучит для меня книжно», — написал однажды Соколов-Микитов. «Я чувствовал неразрывную связь с живой Россией, видел доброе и злое, исчезавшее, что можно было жалеть и любить. Но никогда не чувствовал я пылкой, трагической любви, никогда не волновал меня возглас петербургского поэта «Россия, нищая Россия». Я знал и видел Россию кровью моего сердца. Жестокие трагические недостатки, пороки, которыми болел народ, я чувствовал в самом себе. Но, как, быть может, у многих русских, не утративших способности отдавать свое сердце любви, Россия была для меня тем самым миром, в котором я жил, двигался, которым дышал. Я не замечал этой среды, России, как рыба не замечает воды, в которой живет. Я сам был Россия, человек с печальной, нерадостной судьбой. Что это? Осанна или отречение? Безмерная скромность или величайшая гордость? Я думаю, такая гордость и такое достоинство, что не терпит пышнословия и хвастовства родной землею. Пришедший к нам из другого века, с его традицией правдивого слова, Соколов-Микитов пережил большинство своих современников и высился где-то в стороне от шумных проезжих дорог, как одинокое, дуплистое и кряжестое дерево, овиваемое всеми ветрами нового столетия. Как я жалею теперь, что редко навещал его в Карачарове. А ведь, уезжая туда на лето, он не уставал зазывать к себе. Порою я получал от него немногословные, сохранявшие живое тепло его интонации, письма. Первое. 5 июня 1968 года. Карачарова. «Дорогой Владимир Яковлевич, краткое письмецо это посылаю вам с Мишей, который меня навещает. Михаил Дунаев, мой ученик по МГУ, одно время помогавший Ивану Сергеевичу в качестве секретаря. Сижу в Карачарове в моей барсучьей норе. По ночам слушаю, как в соседнем поле дерет дергач от зари до зари, не передыхая. Никто ему за это не платит и не дает наград. Воистину, дергач — это звучит гордо. Эх, хорошо, если бы вы с Александром Трифоновичем выбрались навестить меня в моей норе, памятной А.Т. по недавнему прошлому. Здесь я пытаюсь немножко работать, диктовать жене всяческие лесные пустяки. Может быть, кое-что пришлю».